Кардинал вошел в дом вместе с Кэтрин, но пробыл там недолго, только чтобы убедиться, что все в порядке. Стараясь держаться непринужденно, он проверил двери и окна, ища на них следы взлома, но следов не было. 10 вечера, а ты еще не снял куртку», — сказала Кэтрин. «Надеюсь, ты не собираешься в такое время ехать на работу?» «Боюсь, придется, но я ненадолго». Кардинал заехал в мотель «Хилтоп». Длинное здание из красного кирпича, действительно расположенное на вершине холма Хилтопе. Он выбрал место понеприметнее и остановился. На стоянке было всего 3 машины, асфальт блестел черным льдом. Кардинал уже проверил, сквайр не съезжал из гостиницы, однако место номер 11 на парковке пустовало. В ожидании кардинал слушал новости. Предвыборная кампания в провинции Онтарио набирала обороты. Нынешний премьер Ментис объявил, что снова выдвинет свою кандидатуру. Не будем раскачивать лодку, следует держаться прежнего курса. Его оппонент из либеральной партии тоже не сумел отделаться от клише и высказывался в том смысле, что пора увидеть зарю новой жизни. Через несколько минут подъехал Келвин Сквайр. Кардинал выскочил из машины и закричал на всю стоянку: «Эй, Сквайр!» Сквайр уже стоял у двери 11 номера, держа в руке ключи, он обернулся. «Привет, Джон, как жизнь?» «Отлично! Ездил в путешествие!» Кардинал протянул руку для пожатия. Когда Сквайр в ответ протянул свою, кардинал защелкнул на ней наручник. На скользком асфальте получилось великолепно. Он потянул вниз и в сторону, и Сквайр свалился, как лось, на которого накинули мешок. Его мобильный телефон поехал по льду. Кардинал защелкнул второй наручник, прежде чем Сквайр успел перевести дыхание. «Полегче, Джон. В чем дело?» «Келвин Сквайр, вы арестованы по обвинению в воспрепятствовании ходу следствия, в создании помех правосудию, в недопустимом поведении, а также во многих других вещах, о которых я успею вспомнить до приезда в суд». «Только не это», — пробормотал Сквайр. «Ну и мерзость. Вы точно не хотите оказать сопротивление при аресте?» «Это бы очень подняло мне настроение». «Хватит, Джон, помоги мне встать». Упершись коленом в спину Сквайра, кардинал огласил ему права арестованного, старательно выговаривая каждое слово. «Вы поняли свои права?» «Джон, из-за тебя я могу попасть в серьезную передрягу. Ты же этого не хочешь. Похоже, Сквайр, у вас сложилось впечатление, что мы с вами друзья». «Не знаю, что вас навело на эту мысль. Не помню никого, к кому бы я испытывал меньшее расположение, а я на своем веку повидал немало очень неприятных личностей». Со скованными руками Сквайру было нелегко подняться на ноги. Кардинал помог ему выпрямиться и повел к машине. «Это мелочность», — ворчал Сквайр с заднего сиденья. «Ты мне припомнил ту ночь, когда мы познакомились, когда я у тебя отобрал пистолет». «Главное, не молчите, Сквайр. Звук вашего голоса тоже поднимает мне настроение. Если ты посмотришь на дело объективно, ты поймешь, что поступаешь несправедливо». «Господи, Сквайр, неужели вы думали, что вам это сойдет с рук?» «Не понимаю, на что ты намекаешь. Вы представили дело так, будто жертва убийства Говард Мэтлок. Между тем вы точно знали, что это не он». «Если уж на то пошло, я никогда не утверждал, что это Говард Мэтлок. Это ты нашел у него в номере бумажник и сделал такое предположение». «А вы его подтвердили, якобы съездив в Нью-Йорк, делая вид, что вы помогаете расследованию, тогда как на самом деле вы активно ему препятствовали. Вся эта чушь насчет базы ПВО и организации ВРР, все это было вранье, ведь так?» «Джон, я знаю, что искренность – залог успешной коллективной работы, но я служу в разведке. Ты отлично понимаешь, что я не имею права объяснять тебе все мои действия». «Ничего страшного, объясните их судье».